через окошко, она возвращается к нам, а с нею серые тени в очереди сгоревших котят. Котят мы возьмем в наши серые знамя, на кошку нам наплевать. Своим рублем вставайте под наше серое.